знак хищного грифа. Наутро, едва рассвело, все были уже на ногах. И наспех позавтракав, каждый отправился по своим делам. Я пошел посмотреть на кукурузное поле, как вдруг ко мне примчался индеец, стоявший в дозоре наверху холма. И, задыхаясь, стал что-то торопливо объяснять, указывая на север. «Испанос! Испанос!» Только и понял я, но и этого было достаточно. Я бегом бросился к лагерю и в один миг взобрался в сопровождении индейца на вершину холма. «Там!» – показал индеец рукой. С севера приближался корабль. Он был еще в 10-12 милях от нас, но курс держал прямо на остров и через 2-3 часа мог уже оказаться здесь. Это была, как я определил, двухмачтовая шхуна под двумя парусами. Судно значительно меньшее по размерам, чем распространенные в этих водах бригантины, но очень быстроходное. «Собрать всех людей! Вернуть охотников!» — крикнул я индейцу, забыв, что это не Арнак и не Вагура, знавшие английский язык. В лагере оставалось четверо взрослых. Индеец, сообщивший мне о корабле, две женщины и я. Охотники отправились четырьмя группами, и каждую следовало предупредить. Арнак повел людей вглубь острова, к озеру Изобилия. Вагура на север, в район рощи попугаев. Манаури на плоту отплыл на юг, за черепахами. А рыбаки на втором плоту снова отправились к пяти скалам. Жестами, показывая руками и называя имена, я растолковал, кто за кем должен бежать, а сам отправился за Арнаком. Охотники покинули лагерь четверть часа назад, и мы надеялись быстро их нагнать. К сожалению, рыбаки ушли намного раньше и давно уже ловили рыбу у пяти скал. Мы двинулись каждый в своем направлении. Обе женщины были сравнительно молодые и здоровые, и на них вполне можно было положиться. Спустя примерно час одна из них привела группу Вагуры, а другая – Манаури, который плыл недалеко от берега и вовремя заметил женщину, подававшую ему знаки. Пока они тщательно укрывали в зарослях плот, вернулся и я с группой Арнака. «А рыбаков еще нет», – заметил я с беспокойством. К ним отправился индеец, дежуривший на холме. Он был хорошим пловцом, как дал понять мне жестами, и обещал быстро вплавь добраться до пяти скал. На приближавшемся корабле наверняка имелась подзорная труба, поэтому я запретил кому бы то ни было показываться на берегу и вообще на открытых местах. Особенно это касалось дозорных на холмах. Костры тоже сразу были погашены. Я осмотрел оружие. Как я был рад, что накануне успел уже ознакомить с ружьями нескольких индейцев и хоть немного научить их стрелять. Теперь каждому из них я вручил по ружью, причем те, кто посильнее, получили тяжелые мушкеты. Раздав порох и пули на 10 выстрелов, я приказал зарядить ружья и предупредил, что каждый должен беречь свое оружие и снаряжение как зеницу ока. «Рыбаки еще не вернулись?» – спросил я. «Нет». Не было сомнений, что шхуну интересовал именно наш остров. Она приблизилась на четверть мили к берегу и на небольшом удалении дрейфовала вдоль восточного побережья. Укрывшись за валунами на склоне холма, мы прекрасно ее видели. «Они подплывают к пяти скалам», — шепнул Арнак. «Смотрите», — воскликнул я, — «они спустили главный парус». «Похоже, хотят причалить», — вздохнул Вагура. «Да, похоже», — ответил я. Нет, они не причалили, но сбавили ход. Видимо, им хотелось внимательнее, не торопясь, рассмотреть остров. Наведя на судно подзорную трубу, я различил у борта группы людей. У одного из них в руках тоже была подзорная труба. Да, сомнений не оставалось. Это были испанцы с Маргаритой, отправившиеся в погоню за беглыми рабами. Я постарался их пересчитать. Человек 15. Не подавая вида, в душе я содрогнулся. Полтора десятка до зубов вооруженных испанцев, да еще и, возможно, со сворой злобных псов, легко могли одолеть нашу группу, хотя и более многочисленную, но зато гораздо хуже вооруженную. Теперь я уже не возлагал такой, как прежде, надежды на наших свежеиспеченных стрелков. И кто знает, ненадежнее ли в этой ситуации были бы в их руках простые луки. Своими опасениями я поделился с находящимися рядом Манаури, Арнаком и Вагурой. «Я думаю, — возразил Арнак, — что те трое, что раньше уже стреляли, нас не подведут». «Хорошо, но остальные?» «Не знаю». «А что ты думаешь, Манаури?» «С тремя все в порядке, а другие — трудно сказать». «Хорошо, в таком случае надо всем им дать, кроме ружей, еще и луки». «Из лука все хорошо стреляют», — сказал Манаури. «А может, сделаем так? Стрелять будем только мы вшестером. Те трое — Арнак, Вагура и я. А трое других будут лишь заряжать ружья и подавать нам». «Так и правда лучше», — согласились они. Корабль тем временем миновал пять скал и медленно приближался к нам. Второй, неспущенный парус, все явственнее вырисовывался на фоне лазурного океана. Белизной он напоминал голубя, но при столь неподходящем сравнении я содрогнулся, и горестная улыбка тронула мои губы. Это не знак голубя, а знак хищного грифа, олицетворение притаившейся смерти, призрак кровожадных угнетателей. Корабль плыл медленно, он словно крался, и в этом таилось столько глухой угрозы, что невольно пробирала дрожь. «У них могут быть собаки», — сказал я. «Сколько у нас отравленных стрел?» «Около 30». «А яд на них не испортился?» «Это неизвестно, надо проверить». Минуту спустя Арнак добавил с особой интонацией в голосе. «У них могут быть собаки, но сами они хуже собак». «И что?» «Нужно убить их, иначе они убьют нас». Шхуна находилась теперь напротив холма. Все в той же четверти мили от берега и примерно в полумиле от нас. Благодаря подзорной трубе ни одна мелочь на палубе не ускользнула от моего внимания. Я проверил еще раз. Испанцев было 15. Собак я не видел, но если они были, то где-то в трюме. Все испанцы сгрудились на палубе и по-прежнему не спускали глаз с острова. По их неторопливым движениям я заключил, что ничего подозрительного они пока не заметили и вообще не собирались приставать к берегу. По мере движения корабля на юг отлегло на сердце и у нас. Мы спустились вниз, оставили наверху только двух наиболее зорких индейцев. Каждый час они должны были доставлять нам донесения. Яд на стрелах не потерял свои силы. Слегка раненый заяц через несколько минут был мертв. Вернулись, наконец, рыбаки и посланные к ним индейец. Их рассказ возбудил беспокойство. Корабль они заметили поздно, когда он уже был в полумиле от скалы. Они тут же бросились на утек, но чтобы их не обнаружили, они поплыли вдоль плота, пряча за ним головы и слегка его подталкивая. Таким образом они добрались до берега, спрятали плот и укрылись сами среди прибрежных скал. «Вы безмозглые растяпы», — обрушился Манаури на рыбаков. «Как вы могли так близко подпустить к себе врагов? Они заметили вас? Плот — это не щепка, его далеко видно». «Нет, не заметили. На пяти скалах много водорослей. Мы забросали ими плот, и он стал похож на плавучий островок. Они нас не заметили». Перед лицом опасности в индейцах пробудился воинственный пыл. Проснулся дремавший дух воинов. Единый порыв вступить в бой с врагом захватил весь лагерь. Три группы охотников сами собой преобразовались в три отряда воинов под предводительством Манаури, Арнака и Вагуры. А шхуна тем временем шла все дальше, на юг. Однако, достигнув юго-восточной оконечности острова, она не повернула на запад, как мы надеялись, а отдалилась от берега и под полными парусами направилась в открытое море. Сначала на восток, а потом на юг, в сторону материка. «Кружит, как гриф», — заметил я. «Ищет теперь беглецов в море. Не найдут там и, может, оставят нас в покое. Вернуться назад на Маргариту», — оживился Манаури. Тщетная была эта надежда. Корабль, убедившись, что море пустынно, вновь направился к нашему острову и стал обследовать южное его побережье с того места, от которого ушел в море. Стало ясно, что испанцы намерены обогнуть весь остров. День клонился к вечеру. До темноты оставалось около 2 часов. Шхуна шла теперь курсом на Вест, а значит туда, где Матео и его люди расположились лагерем на берегу моря. Их не предупредили, а сами они не могли, конечно, заметить корабля, поскольку он шел вдоль восточной стороны острова. Манаури полностью разделял мое беспокойство. «Надо их предупредить», — заявил он коротко. Всесторонне взвесив положение группы Матео, я встревожился не на шутку. Приблизительно мы знали, где они расположились, и Барнак подробно описал ему Черепаший мыс. Там был источник пресной воды, ручей, впадавший в небольшой залив. У этого залива, безусловно, и расположилась группа Матео. Но разве испанцы, проплывая мимо, не могут заглянуть именно в это укрытие и обнаружить негритянские лодки? «Идем сейчас же», — заторопил я. «Нельзя терять ни минуты, надо предупредить Матео». «Идем». «Кто пойдет?» — спросил Арнак.